За 2 часа проехали 150 километров. Освоившись на ровном, полупустом и широком шоссе, Нина прибавила газу. Машина послушно наддала, и она, осмелев, дожала до 120, сбрасывая скорость только в редких населенных пунктах. Около 8 промелькнул невразумительный то ли город, то ли поселок с гордым именем Новомосковск. И тут проснулся Димка. Он сел, недоуменно протирая глаза и соображая, где же находится. Солнце светило в машину, ему давно было жарко под одеялом, и теперь он сидел, отбросив его в сторону и глядя прямо в стриженный затылок Нины. Внезапно, с тихим ужасом в голосе, он произнес: «Мама, у тебя волос нет!» Нина засмеялась и спросила: «Есть пить хочешь?» Но Димка все смотрел ей в затылок, как завороженный, а потом привстал и потрогал волосы. «Колючие!» Нина снова засмеялась. «Сына, да я еще вчера постриглась!» «Да?» Он был ужасно удивлен и забыл даже, что хотел сказать, что пить и есть и писать хочется ужасно. Но Нина уже сама съехала на обочину, выбрав красивое место с большими деревьями. За 3 часа за рулем она совсем немного устала и чувствовала себя великолепно. Она давно не испытывала такого душевного подъема, как от этой внезапной поездки к морю. Они с Димкой выбрались из машины, деликатно разошлись под разные кустики, потом вымыли руки, расстелили на земле коврик и сели завтракать. Димка съел вареное яйцо, бутерброд с колбасой, потом пару йогуртов. «Мам, а море скоро будет?» «Ну что ты, только выехали. Смотри». Она достала карту, развернула и показала Димке, где примерно они находятся. «Вот смотри, это мы?» Она положила на карту щепочку, поднятую с земли. «А вот это наш дом». Она положила еще одну щепочку. «А вот море». «О-о-о!» Он явно был разочарован. «Я думал, скоро приедем. А до тети Васиных родителей далеко?» «Да нет». Она показала ему на карте Днепропетровск. «Километров 30 осталось, наверное». «А мы будем к ним заезжать?» «Не думаю». Она стала собирать в пакет грязную посуду. «Поехали прямо на море, а, Дим? Рискнем? Я думаю, к вечеру доберемся». «Поехали, поехали!» Димка скакал вокруг нее от радости, потом остановился и серьезно на нее посмотрел. «А тебе хорошо с такими волосами, мамочка?» Она прижала его к себе, остро ощущая, что он — то единственное, что у нее осталось в жизни. И слезы наворачивались на глаза. Но она не могла позволить себе расстроиться сейчас, и поэтому легко подтолкнула его к машине. «Садись, штурман, поехали». Он с удовольствием принял это звание и завозился на заднем сиденье, устраиваясь поудобнее. Васька позвонила, когда они уже подъезжали к Запорожью. Телефон внезапно запиликал у Нины в сумочке, когда она обгоняла медлительный грузовик. Обогнав-таки его, она тут же съехала на обочину и схватила телефонную трубку. Водитель грузовика, проехав мимо, покрутил пальцем у виска и прокричал что-то, чего она не расслышала, но что явно касалось женского интеллекта. «Нина! Нина!» — надрывалась в трубке Вася. «Нинка, ты чего не звонишь? Я жду, жду». «Вы уже давно должны подъехать. Вы когда выехали?» «Вась, все в порядке», — поспешила успокоить подругу Нина. «Мы уже давно подъехали. И проехали. Мы уже, считай, в Запорожье». «Где-где?» — расстроилась Васька. «В Запорожье? Вы что, ночью уехали?» «Утром, Вась», — примирительно сказала Нина. «Дорога хорошая. Хочешь, я Димку дам?» «Теть Вась!» Тут же восторженно заорал Димка в трубку. «Мы сегодня приедем на море. У мамы нет волос. Она постриглась. Я съел 2 йогурта». Нина засмеялась и отобрала у него телефон. «Не волнуйся. Через пару часиков мы тебе еще что-нибудь сообщим». Васька расстроилась. Конечно, не нужно было ее огорчать. Но заезжать в Днепропетровск явно не было нужды. Проехали из Запорожья. Поток машин стал заметно гуще, солнце вовсю жарило, и Нина приоткрыла окна. Димка глазел по сторонам, то и дело отвлекая мать. «Мама, смотри! Смотри! Тойота какая! Правда, Тойота! Я знаю! Мама! Лошадь настоящая!» В конце концов, Нина строго-настрого запретила дергать ее по пустякам, под страхом того, что они сейчас же повернут обратно. Димка замолчал, навертелся нещадно. Нина и сама уже устала сидеть так долго за рулем, хотелось выйти и размяться. И они с Димкой через час устроили еще один привал. После этого у них пошла черная полоса. Дорога то и дело начала сужаться до размеров тротуара. Какой-нибудь едва-едва ползущий грузовичок или автобус местного значения загораживал всю полосу, и приходилось тащиться, пока он не сворачивал у своей деревни. От выхлопа у Нины разболелась голова. В машине было жарко и душно. Димка, боясь, что море отменит, мужественно терпел и не жаловался. И в довершении всего их остановили. На кольцевой развязке толстый дядька помахал ей полосатой палочкой. Она послушно съехала на обочину, недоумевая, чего он от нее хочет. «Экологическая служба», — представился толстяк. «Куда едем?» «В Крым», — тяжело вздохнула она. Только этого ей и не хватало. «Экологический контроль проходили?» «В Крым они едут. Лягушонки в коробчонке скачут». «Вон к той машине подъедьте, пожалуйста», — вежливо попросил он. Она подрулила к черной девятке, на которой красовалась надпись «Экологическая служба». А внутри имелись какие-то приборы, от которых наружу тянулись шланги и провода. Нину попросили включить мотор на холостых оборотах. Второй толстяк экологической службы подсоединил к выхлопной трубе Нининой машины шланг, а первый, уже внутри черной машины, вертел ручки приборов. «Непорядочек», — важно сказал он, отдуваясь и вылезая наружу. «В 2 раза превысили допустимую норму, гражданочка. Загрязняем среду», — веско добавил он. Она вопросительно смотрела на него, не говоря ни слова. «В 2 раза превысили допустимую норму», — повторил он снова и выпятил живот. Нине вдруг стало страшно. Они с Димкой доехали сюда для того, чтобы их завернули обратно? «Так что же делать?» — жалобным голосом спросила она. Оказалось, этого вопроса только и ждали. «Вот сюда пройдите, пожалуйста. Заплатите». Он выписал одну квитанцию. «За регулировку карбюратора?» «И вот». Он ловко выписал еще одну. «За талон нашей службы. Прикрепите его на лобовое стекло и...» — ухмыльнулся он. «Вас больше никто не остановит». «А больше и не надо». Зло подумала она, доставая из кошелька круглую сумму. Механик ковырял в недрах ее голубой копеечки, а второй толстяк командовал процессом, глядя на шкалу прибора. «Все, хорош, лучше не будет. Отъезжай давай». Димка всю проверку проспал. Они уже отъехали довольно далеко от злосчастной развязки, когда Нина почувствовала неладное. В машине вдруг отчетливо запахло паленым. Пока она принюхивалась, открывала и закрывала окно, пытаясь понять, откуда идет запах, он становился все сильнее. Она съехала на обочину и остановилась. И очень вовремя. Из-под капота вдруг повалил густой дым. Нина в панике открыла двери, выволокла спящего Димку на траву и заметалась вокруг машины. Мимо с грохотом лился поток всевозможного автотранспорта, но никто не останавливался. «Сгорим же, черт возьми!» Молнией промелькнула мысль, и она, движимая неведомой силой, быстро открыла капот. Дымили, кажется, какие-то провода, и она схватила попавшуюся под руку бутылку минералки и плеснула внутрь. Она не знала, было это правильным или нет, но дым прекратился. Какая-то машина все-таки тормознула рядом. «Военные!» — увидела Нина и страшно обрадовалась. Действительно, из потрепанного УАЗика спрыгнул человек в военной форме и направился к ним. Димка сидел на траве, с просонок он не успел перепугаться и вообще ничего, похоже, не понял. «Случилось чего?» Неторопливо подошедший человек с доброжелательным любопытством рассматривал перепуганное лицо Нины, облитые водой футболку и шорты, потом перевел взгляд на таращащегося из травы сонного Димку, заглянул в дымное нутро машины и, похоже, оценил ситуацию. «Горобченко!» Из машины немедленно выскочил и подбежал к ним шофер, молодой, веснушчатый, коротко стриженный, с веселым выражением лица. «А ну глянь, что там случилось?» «Есть, товарищ прапорщик!» То ли в шутку, то ли всерьез козырнул озорной Горобченко, и голова его исчезла под капотом. Немного покопавшись, он вынырнул оттуда с совершенно другим выражением. «Дело швах!» — объявил он. Прапорщик продолжал, как бы не слыша сказанного. «Одна, с дитем, на дороге, сама почти дитё. Машина горит, усе едут, у свой сраный Крым, усем некогда. Никакая зараза не остановится». «Мы ж остановились», — встрял Горобченко. «Так чего там сгорело?» Прапорщик повернулся к водителю. «Наладишь?» «Никак нет, товарищ прапорщик. Проводов таких нету. Давайте мы их до Семеновки дотянем. Рядом совсем, а? До СТО, к Петру Михайловичу». «До кума, говоришь? Хорошая мысль. Давай, Горобченко, цепляй ихнюю машину. Седай, дочка». Он махнул Нине рукой. «До кума поедем. Починит твою таратайку». Димка совсем проснулся. Военная машина страшно его заинтересовала. То, что случилось с ними сейчас на дороге, его детский ум воспринял не более как новую интересную игру. Но на море они поедут? «А на море поедем?» «Да поедешь, поедешь на свое море!» Представительный товарищ прапорщик кряхтя помогал водителю прицепить трос. «Никуда оно не денется, море твое!» «Сегодня поедем», — не унимался Димка. «Да сегодня!» «А можно я с вами сяду?» Димка изо всех сил заглядывал в военную машину. Видно было, что ему до смерти хочется туда залезть. Он оглянулся на мать. «Можно? Мам, можно?» Нина вопросительно посмотрела на военных. «Да можно ж! Горобченко, прими пацана!» Прапорщик поднял Димку на руки. Горобченко пацана принял, и Димка с восторгом закрутился на переднем сиденье. УАЗик медленно вырулил на дорогу, трос натянулся, и Нину повезли к к неведомому куму чинить таратайку. Она первый раз ехала на буксире и размышляла о том, попадут они сегодня на море, или все же лучше где-нибудь заночевать. От неожиданной телефонной трели она даже вздрогнула. Это была, конечно, Васька. Контролировала процесс. «Да, Вася», — усталым голосом ответила Нина. «Да, едем. На буксире едем. Двое приличных мужчин взяли меня на буксир». «Похоже, не захотели ноги мочить». Майор Банников повернулся к напарнику. «Да вода уже того, холодная». Лысенко поежился. Вздумалось ему купаться в такую погоду. «Следы есть какие-нибудь?» Банников повернулся к дежурному эксперту. «Какие следы, Николай Андреевич? Мальчишки, которые его нашли, как стадо слонов, все истоптали». «А в поселке этом элитном что? Участкового отыскали?» «Вон он идет». Лысенко указал подбородком на высокий берег реки, где уже виднелась фуражка местного участкового. Участковый медленно, боком, сполз по крутой, поросшей какими-то неопрятными сухими колючками тропке на берег, а за ним, набирая в легкие туфли песок, легко сбежала Катя Скрипковская. «Стрелок через кусты, напрямую ушел», — сообщила она. «Там ветки сломаны и следы совсем свежие. Метрах в 20 машина стояла. Вчера дождь был, и туфли его, и протектор хорошо отпечатались. И окурков свежих полно». «Коля, распорядись, чтобы следы сняли». Лысенко повернулся в сторону майора. Участковый между тем подошел к убитому, которого уже грузили на носилки. «Шумейка это!» Участковый грузно, увязая в прибрежном песке, подошел к Банникову, признав его за главного. «Третий дом отсюда! Купаться ходил каждое утро, в любую погоду!» «Да, дела. Говорят, говорят. Забор по периметру ставить будут, охрану наймут. А сами все деньги свои экономят, толстосумы чертовы». Он в сердцах сплюнул. «Теперь забегают, небось». «Шумейка, шумейка». Игорь Лысенко вопросительно посмотрел куда-то в сторону реки. Река выглядела на редкость неприветливо. Ветер рябил свинцового цвета воду, гнал на берег грязно-желтую пену. «Недавно ведь совсем попадалась эта фамилия». «Шумейка Олег Григорьевич», — подсказала Катя. «По делу Нечаева. Он машину купил тогда у Нечаева, помните?» «Так это что, тот самый Шумейка?» — заинтересовался Банников. «Нет, конечно». Катя даже растерялась. «Тот молодой, 20 с чем-то лет, однофамилец, может, или родственник?» «Как этого Шумейка зовут?» — обратился майор к участковому. «Юрий Григорьевич, кажется». Затем достал из сумки блокнот, полистал его и сказал. «Точно! Юрий Григорьевич! Улица Песчаная, дом 5!» Олег приехал немедленно, как только Алла ему позвонила. Уже с порога на него противно пахнуло какими-то лекарствами. Обычный утренний беспорядок усугублялся тем, что в доме было полно посторонних. Какая-то рыжая девица устроилась на краю обеденного стола и что-то быстро писала. С другой стороны, тоже строчил какой-то пожилой сморчок с начесанными на лысину крашенными волосами. Алла плакала, и все порывалось поехать куда-то, куда увезли брата, и все говорила, что она не поверит, пока не увидит собственными глазами. Рыжая девица, представившаяся лейтенантом Скрипковской, с тупой услужливостью пыталась напоить Аллу каплями. демонстрировала участие, блин. Пожилой сморчок с кислой миной продолжал невозмутимо кропать свои протоколы и задавал вопросы противным казенным голосом. Какие-то люди ходили, курили, стряхивали куда попало пепел, разговаривали, перебирали бумаги, фотографии. Алла безостановочно плакала. Рыжая опять капала ей валерьянку в рюмку. Сморчок писал. «Послушайте». Олег решительно встал со стула, где сидел все это время, наблюдая за происходящим. «Вы что, не видите, в каком она состоянии? Можно все потом спросить?» «Потом? Это когда?» — поинтересовался здоровенный майор. «Ну, завтра, послезавтра. Когда она успокоится, в конце концов?» «А убийцу тоже будем искать, когда все успокоится? Или сейчас начнем?» Крашеный сморчок, оказавшийся следователем прокуратуры, недобро сверкнул на Олега стеклами очочков. Олег сел обратно. Мальчишки наверху вели себя удивительно тихо. Его выпад, однако, принес неожиданный результат. Алла взяла себя в руки, вытерла лицо и стала отвечать на вопросы. Рыжая, которая временно бросила свое занятие, вылупилась на Олега. Олег встал. На недоуменный взгляд майора буркнул: «Пойду детей накормлю», и пошел наверх. «Алла Александровна, вы что, официально не расписаны с...» Банников запнулся. «Чуть не сказал с убитым», — подумал он и продолжил. «С вашим мужем». «Понимаете, мой бывший муж не давал мне развода, когда я ушла к Юре. Потом родились Артемка и Максим. Как-то не до этого было. Знаете, столько забот с близнецами. Юра мотался туда-сюда, дома почти не бывал. Магазины, стройка, дела всякие. А муж мой бывший уехал в Россию. Я о нем уже года три ничего не знаю. Так мы до сих пор и не развелись». «А вы что, не пробовали просто подать на развод со своей стороны?» «А что, без бывшего мужа разве можно? Я не знала, не думала». «Так вы, выходит, до сих пор замужем за вашим бывшим мужем? Я имею в виду официально». «Выходит, что так. А какое это имеет значение?» «Это имеет значение в вопросах наследства. Ваш муж составлял завещание?» «Я не знаю, не думаю». Она, похоже, поняла, в чем дело. «Так что, выходит...» «Выходит, тебе никакого смысла не было его убивать», — подумал Лысенко. «А дети записаны на его имя?» — спросил Банников. «Да нет, я их пока на свою фамилию записала. Я не знала...» Олег прошел через комнату на кухню и неодобрительно бросил взгляд в их сторону. «Это брат вашего мужа?» — спросил майор. Банников, конечно, знал, что это именно брат убитого, Олег Григорьевич Шумейко. Но ему было нужно, чтобы вдова сама об этом заговорила. «Да, это младший брат моего мужа, Олег. Он намного младше Юры», сочла нужным объяснить она. «Когда их родители погибли, Юра практически заменил ему отца. Когда Олег окончил институт, Юра взял его к себе, компаньоном. Они очень хорошо вместе работали. Олег так замечательно к детям относится, и ко мне он замечательно относится». Олег слушал все это с непонятным выражением лица, когда к нему подошла эта рыжая, которую он сразу не взлюбил. «Вы сейчас не уезжайте отсюда. Следователь еще с вами хотел поговорить. И врача, Алле Александровне, обязательно вызовите. Родственники есть у вас, чтобы с детьми посидели?» Олег отрицательно покачал головой. «Что она лезет со своими советами, эта рыжая?» «Милицейский психолог, блин». Он неприязненно оглядел ее с ног до головы, так что она даже покраснела и буркнул. «Я это как-нибудь решу сам».